Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Обед! Ой. 23 апреля. 12-летняя Катя Игорюшина пришла из школы раньше обычного. На лестничной площадке девочку сбили с ног. Она упала, сильно ударившись спиной и головой. Приехала скорая. Врачи осмотрели девочку, выявили симптомы сотрясения мозга, но угрозы для жизни ребенка не нашли. Обстоятельства, при которых Катя получила травму, обязывали медиков сообщить об инциденте в милицию. И вскоре, вслед за каретой скорой помощи, к дому подъехал автомобиль оперативной группы. Как ты себя чувствуешь? Голова болит. Сильно? Скажи, а человека, который тебя толкнул, ты видела раньше? Нет, не видела. Точно? Может, это Юрка с четвертого? Может, я же говорю, не видела. Все быстро произошло. А кто такой Юрка? Босяк с четвертого этажа. Родители уважаемые люди. А он охламон. В ПТУ учится. За него здесь никто доброго слова не скажет. Аня! Я сейчас вернусь. Простите. Девочка моя, кушай. Что-то нашел? Кровь. Причем, смотри, свежая. Что, девочка сильно пострадала? Голова у нее разбита. Открытых ран нет. Это не ее кровь. Сыщики также обнаружили свежие следы крови на перилах ступенек. Входная дверь одной из квартир была закрыта неплотно, а ручка испачкана кровью. В квартире на полу в луже собственной крови лежал человек. Пульс не прощупывался. Мужчина был мертв. Но смерть наступила совсем недавно. Тело еще не успело остыть. Позже установили, что кровь, обнаруженная в подъезде, была той же группы, что и кровь погибшего. Так что подозрение в убийстве сразу же пало на тех двоих, которые убегали из подъезда. Погибшего звали Игнат Еремин. Его убили в собственной квартире, где он жил с женой и пасынком. Об этом рассказали соседи. Елена, так звали супругу, была на работе. Узнав о трагедии, она сразу же примчалась домой на такси. Примите мои соболезнования. Спасибо. Боже мой, что же я Юре-то скажу? Кто такой Юра? Сын мой. А где он сейчас? А он вчера вечером еще пошел погулять, потом позвонил, сказал, что у приятеля заночует, и пока еще не возвращался. Ну, сейчас, я думаю, он на занятия. Он в ПТУ учится? Да. А вы откуда знаете? Да так, мы тут уже успели пообщаться с людьми. Я понимаю, что вам сейчас очень тяжело, но все же. В доме что-то пропало? Деньги забрали. Анечка, сейф не взломали, просто открыли. Замочек там простенький такой, и даже новичок справился бы. И много было денег в сейфе? Много. И золотые украшения, они Игнату от мамы остались после ее смерти. А какие украшения? Там пару сережек и брошь такая с сапфиром. Что еще пропало? Еще мое золото отдельно лежало, и сережки, колечки, цепочки. Извините, Аня, можно на минутку? В квартире все было перевернуто вверх дном. Вещи из шкафов вывалены на пол. Самые ценные были связаны в тюки и обвязаны веревкой. Преступники, судя по всему, собирались прихватить их с собой, но помешал хозяин квартиры. 8 ножевых, в основном в грудь и в живот. Последний удар пришелся прямо в сердце. А почему ты думаешь, что именно этот удар был последний? Нож сломался. У него лезвие торчит между ребер. Ого. Угу. На правой кисти глубокий разрез. Пытался выхватить нож, защищался, видать, но не успел. На кистях и предплечьях множество порезов. А еще... И он ушел. Он ее с мясом вырвал. Видишь? Остатки ниток и ткани еще. Интересная пуговица. Такие пуговки железнодорожники носят. Весть о трагедии быстро облетела весь дом. Во дворе собрались жильцы дома. Ты главная? Здесь, да. Вы что-то хотели сообщить? Егор Тимофеевич, начальник двора. Здравствуйте. Я все видел. Что вы видели? Преступников видел. Всех троих. Их же было двое. Так и нет. Один на улице ждал. Вот здесь стоял мотоцикл с коляской. А эти двое, как только вылетели с парадного, в мотоцикл прыгнули и орут: давай, гони! Извините, мешает работать. А какой марки был мотоцикл? Эйч! Черт! Ты его знает, синий какой-то. А лица видели? Нет, зрение уже не то. Мотоцикл-то у них не завелся. Этот прыгает и бегает, кричит: ой, только не сейчас, только не сейчас. А результата-то ноль. Ну и убежали. Где мотоцикл? Так и нет, уехали. С 10-й-то попытки завелся гад. А вот этот, который в коляске сидел, в бузину что-то выкинул. А я потом подхожу и смотрю. А там вот эта штука. Вы что творите? Лапать нельзя. Там же отпечатки пальцев могут быть. Какие отпечатки? Он в перчатках был. Перчатки он тоже выкинул. Вон, в бузине и лежат. Что, шалава, сидишь? Наработалась? В собственной квартире убит заведующий кафе Игнат Еремин. Рядом с телом криминалист обнаружил пуговицу от формы железнодорожника. Преступники украли из сейфа деньги, а также дорогие украшения. Под подозрение попадает пасынок убитого Юрий. Свидетели видели трех мужчин, которые отъезжали от дома на мотоцикле. Один из них выкинул в кусты ручку от ножа и перчатки. Найденную дворником рукоятку внимательно изучили. Место излома лезвия совпало с фрагментом, который извлекли из тела убитого. Нож, ставший орудием убийства, оказался не совсем обычным. Он армейский, образца 1940 года, финского типа, с S-образной гардой. Таким вооружали разведчиков. В умелых руках страшное оружие. Но в данном случае орудовал не профессионал. Это эксперты поняли сразу. Такой нож нужно держать в руке заточенной стороной лезвия вверх. Убийца держал оружие наоборот. Это определили по положению лезвия, застрявшего в теле жертвы. Разбираться с двойным преступлением, убийством и ограблением поручили следователю Одесской прокуратуры Саминскому Петру Михайловичу. Итак, мотоцикл синий с коляской. Ориентировку в ГАИ ППС разослали? Да, еще вчера вечером. Это хорошо. А что с пропавшими побрякушками? Пока ничего. А вот это плохо. Нужно проверить все места в районе, где у преступников могли принять украденные драгоценности. Агентура озадачена уже второй день. Пришлось включить все свое обаяние. Вот и не выключать. Есть. Результат принес обход ломбардов. В одном из них оперативники нашли брошь с сапфиром. Судя по описанию, которую составила жена убитого, именно эта брошь хранилась у них в сейфе и принадлежала матери ее мужа. Ой. Желаете сдать, принять? Может быть, что-нибудь купить? Следователь прокуратуры Саминский. Вы не представляете, как мне приятно. Брошь нашли у вас? Что значит нашли? Я ее просто принял, я честный человек. А можно показать брошь? Пожалуйста. Тонкая работа. Очень красивая. А кто принес? Куда я знаю, кто принес, мужчина или женщина, может быть, какая-то девушка. Я вам сейчас скажу. Да, будьте добры. У меня вот, пожалуйста, Галина Сергеевна Лопатина, пожалуйста. Описать можете? Как я могу ее описать, если я смотрел на брошь? Мужчины с ней были? Вы знаете, она девушка взрослая, мне кажется, что мужчины с ней уже были. Я хотел спросить, когда она пришла к вам, мужчины с ней были? А вы знаете, когда она пришла ко мне, мужчин с ней не было. Хорошо. А во сколько вы оценили семейную реликвию? Вы имеете в виду эту брошечку? Ну, не Лопатину же. В 50 рублей. 50 рублей? За брошь с сапфиром? Девушка, за эти же деньги она может ее выкупить. Здесь примут все, кроме души и запорожца. Это шутка о ломбардах. В Советском Союзе такие заведения существовали, правда, их было совсем мало. И славу в народе они имели не самую добрую. Огромные очереди, высокие проценты, низкий размер ссуды относительно реальной стоимости залога. Но невзирая на это, для многих поход в ломбард был самым простым и доступным способом взять денег в долг. Бывали случаи, когда люди, чтобы получить ссуду, несли летом в ломбард зимнюю одежду, а ближе к холодам выкупали ее обратно. Галина Сергеевна Лопатина 1953 года рождения. Жила в двух кварталах от ломбарда. Во всяком случае, именно такой адрес прописки был указан в ее паспорте. Следователь Саминский решил незамедлительно наведаться в гости к девушке. Выпьем? Давай, ложись. За нас? Давай. Дай открою. Ждешь кого-то? Нет. А что ты так напрягся? Не знаю, но лучше не открывать. Слушай, слышно, что мы дома, музыка орет. Может, соседи. Иду, иду. Ой. Куда прете? Что надо? Прокуратура, вопросы есть. Какие вопросы? Кто в хате? Друг. Где? Какая разница? Отпусти! Вон! Куда ты прешь? Стоять! Стоять! За! Живой? Живой. Но допрыгался. Уже не убежит. Пошли на улицу. Скорую вызывай. Задержанного зовут Юрий Головко. А Головко — это фамилия бывшего мужа Елены Ереминой, жены убитого. Так что же это получается? Что этот ПТУшник — это и есть пасынок Юрий? Да, это он. Это о нем соседи говорили, что он воровал деньги у отчима. Ну хорошо, хорошо, а брошь? Брошь Ереминой? Да, она ее познала. Так что будем делать с Галиной Лопатиной? Отпускать. Она признала, что брошь ей Юра подарил, да, и он не отрицает. Так что к ней у меня как раз вопросов нет. А вот к нему есть. Это правда, что папу убили? Папу? Ну, отчима. Теперь жалею, что так плохо к нему относился. Так это правда? Мне милиционер сказал. Язык бы этому милиционеру подрезать. Ну, а если только сегодня узнали о смерти, зачем в окно прыгали? Меня зря подозреваете, я не убивал. В окно зачем прыгал? Ну, взял я у него кое-что. Я думал, он заметил и заявление в милицию на меня написал. Что именно взял? Немного денег. И давно это было? Понедельник, 22 апреля. Привет, заходи. Игнат Еремин был убит во вторник, 23 апреля, а за день до этого, в понедельник, Юрий провернул свое идеальное, как он тогда думал, преступление. Сможешь открыть? Угу. Товарища звали Руслан Волошин, он был старше Юрия. В ранней юности провел 2 года в колонии за квартирную кражу. Ого! Русик-то ты ас. Ну так, как говорится, талант не пропьешь. За услугу Юрий заплатил Волошину 100 рублей. Себе взял столько же. Ну так давай, может, больше возьмем? Нельзя, заметят. Можно ж понемногу брать. Так можно ж годами кормиться, старина. Ну, как знаешь. Закрывай. А брошь? Ну, брошь я взял. Хотел Гале подарить. Хорош подарок. Брошь с сапфиром. Любовь. А вы давно знакомы? Неделю. Я хотел хорошее впечатление на нее произвести. Не произвел. Она брошь в ломбард сдала. Я знаю. Она сказала, что это для пенсионерок. Но деньги взяла. Я хотел потом эту брошь выкупить. Хорошо, ну, допустим, поверил. А где сейчас этот твой приятель Волошин? Не знаю. Мы с ним с того момента и не виделись. А где работает этот твой Волошин? На ЖД вокзале. Разнорабочий. Эта деталь заинтересовала следователя. Он сразу вспомнил пуговицу, которую убитый сжимал в кулаке. Пуговицу от формы железнодорожника. Знаете, мне кажется, что это Волошин отчима бомбанул. Я же ему такую золотую наводку дал. Галину Лопатину отпустили, а вот Юрия оставили под стражей. Его приятеля Руслана Волошина сразу бросились искать. Но эта задача оказалась непростой. На работе не появлялся с начала недели. 3 прогула подряд. Долго не видели его и в коммуналке. Последний раз во вторник утром, за несколько часов до убийства Еремина. В тот день Волошин ушел из дому около 11. Руслана Волошина объявили в розыск. В это же время следователь просматривал милицейские сводки, искал информацию по недавним квартирным кражам в городе. Его внимание привлекла кража имущества историка Заславского. Дежурный, найдите ко мне Анну Титову. Да, оперативник. Хорошо. Можно? Да, заходи, Анечка, заходи, я как раз тебя искал. Присаживайся. Знаешь, Аня, я наведался к оперативникам, которые осматривали квартиру Константина Заславского. Там вор пиджак оставил. Так вот, в нем нашлась интереснейшая зацепочка. Ну-ка, взгляни. В кармане пиджака в подкладке была дырка, и записка завалилась туда. Стрела, Гриша, 215, какая-то китайская грамота. Это ты китайская грамота, Аня. Наши преступники передвигаются на мотоцикле, да? Это раз. Стрела – это гаражный кооператив. Я его знаю. Он находится примерно вот здесь. Это два. 215 – это, скорее всего, номер бокса. Ну, все. Нам осталось только выяснить, кто такой этот Гриша. А тут еще тарелки клапанов написано другим почерком. Вот. Вот что интересно. А тарелки клапанов – это очень серьезная запчасть для мотоцикла. Слушай, Ань, а давай знаешь, что сейчас сделаем? Я съезжу в этот автокооператив, а ты наведайся в ЖЭК. Может, что-то узнаешь о наших малярах-наводчиках, а? Гриша, по паспорту Григория Нелепа, оказался механиком. В свободное от основной работы время он занимался ремонтом транспортных средств своих друзей и знакомых. Гриша! Чем могу? Следователь прокуратуры Саминский. Мы тут одного гражданина разыскиваем. Он на днях пиджак потерял. Ну, а в пиджаке мы обнаружили вот эту записку. Ну-ка, посмотри. Знакома? Знакома. Почерк мой. Где именно? Тарелки клапанов я писал. А с другой стороны, я так понимаю, ему мои координаты оставили. Кто оставил? Да кто угодно мог оставить. Я технику не первый год чинил. Меня многие знают. Сарафанное радио. Да хорошо. А что можете сказать о человеке и о записке? Дней 10 назад ко мне два мужика приехали. Жаловались на то, что мотор плохо заводится. На чем приехали? Синий Днепр. Я глянул. С электрикой вроде все в порядке. Посоветовал им тарелки клапанов поменять. У меня запчастей нет. Написал им, что нужно, чтобы купили. И что, установил? Нет, не приехали. А о чем разговаривали? Ну давай, Гриша, давай, вспоминай, напрягай мозги. Мне важна каждая деталь. Да особо ни о чем мы не разговаривали. В основном о мотоцикле говорили. Он еще новый был. Толик говорил, его в прошлом году купил. С коляской. Значит, все-таки его Толик зовут, да? Ну, второй так его называл. Ну, а второй? Второй, посмотри. Вот этот? Он, точно. Хорошо. А его Руслан зовут? Не знаю. При мне его имени не называли. Это плохо. Номера мотоцикла запомнил? Нет, конечно. Даже в голову не пришло. Могу только точно сказать, что номера местные, одесские. Это хорошо. Не понял, а ты что, в ЖЭК не ездила? Уже вернулась. Молодец. Ну что, узнала что-то новое? Да, знаете, кто делал ремонт у Заславского? Нет, но надеюсь, сейчас узнаю. Галина Лопатина. Это что, девушка нашего пасынка, Юры Головко? Да, она самая. Хотите чаю? Да подожди ты, ничего себе, как все запущено, а? А ты с ней разговаривала? Нет, она уже ушла с работы. Так поехали к ней домой, быстро. Саминский. Что? Где нашли? Выезжаю. Что? За городом, на Тишиневской трассе, обнаружен труп мужчины. Под описание подходит под Руслана Волошина. Все, поехали, Лопатину потом допросим. Поехали! Угу. Здравствуй, Роза. Здравствуй, Петр Михайлович. Ну, что у нас не так? Вот, обнаружили в канаве. Сверху присыпали землей. Ну, бродячие собаки разрыли. Заметил его один из местных жителей. Причина смерти? Удар по темени. Ого. Кажется, топором. Рана глубокая, определенно смертельная. Других повреждений на теле нет. Следов крови вокруг и в яме не нашли. То есть убили не здесь? Да, а труп привезли сюда. И, судя по его состоянию, произошло это несколько дней назад. Петр Михайлович. Да. Куртка железнодорожников. Да, верно. Таких разнорабочие на железнодорожной станции ходят. И пуговицы такие же, как и та, что нашли в квартире Еремина. С мясом вырвана. Молодец, я не заметила. Роза, а вот это кровь? Да, конечно, кровь. Уверена? Ну, надо проверить. Хорошо, проверяй. Позже экспертиза показала, что это действительно была кровь. Той же группы, что и у Еремина. Добычу не поделили? Возможно. А может быть, таким образом сказали Волошину спасибо за то, что хлебное дело подкинул. Выгодное и, как видишь, совсем не мокрое. Или испугались. Думали, что мы через пасынка на Волошина выйдем. А он их сдаст. Возможно. Вполне возможно, Аня. В общем так, нам нужно тело на опознание отправить, чтобы точно убедиться, что это Волошин. Родственников у Волошина в Одессе не было. Для его опознания обратились к соседям. Те рассказали о невесте Волошина. Оказалось, что он собирался жениться. Пара уже и заявление подала. Свадьба должна была состояться через полтора месяца. Невесту звали Галина Лопатина. Та самая девушка-маляр. Галину вызвали на допрос. Девушка призналась, что это она навела своего жениха на квартиру историка. На вопрос следователя, почему крутила роман одновременно и с Волошиным, и с Юрием Головко, Галина отвечать отказалась. После смерти Волошина у сыщиков осталась лишь одна зацепка для дальнейшего расследования. Это мотоцикл. Они знали, что это Днепр с коляской синего цвета. На нем скрылись грабители. Цвет мотоцикла не самый распространенный. В городе на учете стояло не более 20 таких машин. Среди их хозяев нашелся лишь один Толик – Анатолий Сердюков. Проживал он на окраине города, недалеко как раз от Кишиневской трассы, где и был брошен труп Волошина. Жил он с братом Мишей и старенькой мамой. В гости к Анатолию Сердюкову приехали, когда уже стемнело. Беги, брат! Стоять! В машину, гада! Ну, почему старший бежал, понятно, а младший Миша чего? Значит, тоже рыло в пушку. Наверное, их же трое было. В собственной квартире убит заведующий кафе Игнат Еремин. Рядом с телом криминалист обнаружил пуговицу от формы железнодорожника. Из квартиры пропали деньги и дорогие украшения. Свидетели видели, что преступников было трое. Они скрылись с места преступления на синем мотоцикле. Под подозрение попадает работник железной дороги Руслан Волошин. Через несколько дней парня находят в лесу мертвым. Сыщики выяснили, синий мотоцикл принадлежит жителю Одессы Анатолию Сердюкову. Его вместе с младшим братом задерживают. Пятна. Это хорошо. Смотри, на топоре тоже. Ж пытались смыть, а кровь все равно осталась. Ребята, а откуда столько угля на полу? Они топят углем. Вон ящик стоит. Да ящик-то я вижу. Но почему весь уголь только в одном месте? Посмотри, везде по сараю его нет, а только здесь. Видать, привезли уголь и высыпали там. Ай, это еще осенью было. Уже растоптали бы давно. Дорогой уголек получается. Ну вот. Вот они, ножички. Коллекционные. Значит так. Мы ни в чем не виноваты. И на твои вопросы отвечать не будем. Сможешь доказать, сади. Нет, отпускай. Сказал, как отрезал. Смелый, да? А у меня вся доказательная база на руках, поэтому мне плевать, будешь ты говорить или нет. А вот получишь ты 10 лет колонии или вышку, это суд решит, учтет он чистосердечное или не учтет. Значит так, начальник, не будем дальше в кошки-мышки играть. На меня все вешай, братуха мой, не при делах. Миша. Не надо, брат. А у меня другие данные на этот счет. Какие у тебя данные? Я тебе говорю, я Руслана мочканул. И барыгу того общепитовского тоже я. Что непонятного? Он меня просто на мотоцикле пару раз подвез. Он даже не знал зачем. Хватит! Хватит мне лапшу на уши вешать и мозги пудрить. Хватит! Да. В квартире у Еремина его не было, он внизу ждал. А вот у Заславского вы вдвоем коньячок пили. И по шкафам полазить он успел. Ну не надо мелочиться, начальник. Ну взял Толян что-то случайно. Ну мокрухи на нем нет, это мое. Записывай. Рассказываю, как все было. Вслед за Михаилом заговорил и Анатолий. В итоге хронология событий была восстановлена. Все началось, когда 35-летний Михаил Сердюков вернулся домой после очередной отсидки. Работу нашел с трудом, устроился разнорабочим на железную дорогу. Там познакомился с Русланом Волошиным. Тот собирался жениться. Однажды его невеста Галина Лопатина рассказала Волошину о зажиточном историке и о том, что его квартира будет пустовать целую неделю. Волошин решил, что это он, его шанс. Сам идти на дело боялся, поэтому предложил компанию Михаилу Сердюкову. Взяли ценности, ножи, сработали вроде чисто. Чисто, да не очень. Ты оставил там свой пиджак, в кармане которого мы потом нашли записку от автомеханика. А ты позарился на коллекцию ножей, с одним из которых потом пошел на дело. Ладно, шепчи дальше. Следующая работа сама свалилась на голову. Какой-то дурачок попросил Руслана помочь грабануть его отчима. Это вы про Юру Головко и отчима его Еремина? Наверное, я не знаю, как их там звали. В общем, Руслан помог, ясное дело, этому дурачку, но заодно и квартиру осмотрел. И на следующий день вернулся туда с вами? Да, но мы же не лохи упускать такое. Только не с нами, а со мной. Толя остался на улице возле мотоцикла. Идем. Идем, идем. Миш, не мешай. Смотри, там. Занимайся. Мишань, гляди-ка, а. Ну, я говорил. У Михаила с собой был нож, тот самый, который он украл из квартиры историка. Спрятаться от хозяина дома преступникам было некуда. Что за хрень? Смотри, стоять! Стоять! Хватит! Валим! Свали! Ай! Заводи! Черт! Ты куда? Давай! Только не сейчас! Я тебе давал 20 рублей на тарелке клопа денег! Давай! Черт! Давай! Да. Черт! Давай! Давай! Едь! С места преступления бандиты отправились на окраину города, в частный дом братьев Сердюковых. Так, а чего мы здесь? Пошли в дом. Нельзя. Там мать болеет, давление. Если что-то услышит, волноваться начнет. Мы ее бережем. Понятно. Так, а что с вещами будем делать? А ничего. По крайней мере, несколько месяцев сбывать не будем. Сразу погорим. Согласен. Давайте лучше в ящик с углем спрячем. Там их точно искать никто не будет. Хорошая идея. Давай. Заткнись! Ты зачем это сделал? А затем, что взяли бы его уже завтра, а потом и нас с тобой. Неси тряпку, пока он тут все кровище не залил. Той же ночью тело Руслана Волошина бросили в коляску мотоцикла, отвезли за город и бросили в лесопосадке у дороги. Уничтожив все улики, братья Сердюковы вздохнули с облегчением. Они были уверены, что следов преступления нигде не оставили. Я не хотел всех этих смертей. Мне не было дела до этих людей. Но мне пришлось. Тут или я, или они. Вы же меня понимаете? Нет, не понимаю. Но законы ваши знаю. Закон один. Ударил первый, уцелел. Но ты тоже не уцелеешь. Возможно. Не понимаю. Мы же не оставили за собой никаких хвостов. Кто нас спалил? Скажи, начальник, мне так, из любопытства, как узнали, где мы живем? Эх ты, дурилка картонная. Вы же сами себя испалили. Только ты знаешь, что рано или поздно такие, как ты, должны сидеть в тюрьме. И это хорошо. Ладно, хорош базарить. На, прочти и распишись. Для Михаила Сердюкова этот судебный процесс стал последним. Его приговорили к расстрелу. Старший брат Анатолий получил 10 лет колонии. В отличие от младшего брата, Анатолий раскаялся в содеянном. Больше всего его угнетало то, что старенькая больная мать осталась одна, и за ней некому будет присмотреть. Галина Лопатина сотрудничала со следствием и тюрьмы избежала. Она очень скоро отправилась от потери и уже через 7 месяцев после смерти жениха вышла замуж.